Глава третья. Странная болезнь, бред безбожника и прочие огорчительные события в гостинице. Табита и Урсила безо всякой охоты накинули свои плащи, прихватили зонты и отправились в город за помощью. Джуб и Хорас внесли бесчувственного постояльца в лучшую комнату с камином, сняли с него насквозь промокшую одежду, а затем отправились за сундуком. Постоялец время от времени шептал что-то о своем драгоценном имуществе. И Хорас, будучи человеком дальновидным, не желал, чтобы его впоследствии обвинили в умышленной нерасторопности. На шее у больного обнаружилась цепочка с небольшим ключом, и потому как двигались в беспамятстве его руки, можно было догадаться, что он изо всех сил желает уберечь ключ от неких воров. Стало быть, открывал он тот самый заветный сундук. Доктор Хоки прибыл первым. Однако, осмотрев больного, с большой неохотой признал, что не знает, как облегчить его страдания. «Видите ли, мастер Скиптон», — раздраженно сказал он, — «болезнь эта, похоже, черт знает на что. По виду это лихорадка, но пациент холоден, как лед. Я слушал биение его сердца. И если бы он при этом не дышал, то мне не оставалось ничего другого, кроме как поклясться, что передо мной лежит покойник. Стук сердца почти не слышен. Кровь остыла и едва проступает на том месте, где я сделал надрез для кровопускания. Но в то же время посмотрите на его лицо. Десятки сосудов лопнули, и глаза красны от кровоизлияний. А волосы? Они же осыпаются клочьями». «Буду предельно честен. Его спасет только чудо Господне». Но и с чудом Господним вышла заминка. Преподобный Тумар долго и терпеливо ждал, пока сознание у больного прояснится хоть на минуту. Но стоило только им перемолвиться парой слов, как священник вскочил с места и заявил: «Увы, ничем не могу помочь. Это отъявленный безбожник». «Что он сказал?» — не удержалась от вопроса Джуб, чутко ловившая каждое слово. «Я не желаю это повторять», — отрезал Тумар. «Скажу лишь только, что он признался в служении темным силам». «Темные силы», — воскликнул да нельзя огорченный мастер Скиптон. «У нас, в Селенсии, в моей гостинице. Может быть, бедняга просто бредил?» «Если и так, то это был опасный бред», — очень значительно ответил преподобный и безо всякой любезности попрощался. «Подумать только», — сказала Табита Урсилле, после того, как Джуб пересказала им подслушанное. «Служитель темных сил и такой невзрачный». «Он похож на стряпчего», — ответила Урсила, — «только одет получше, чем наш господин Квартум. Кто знает, может, и у сил зла есть свои чиновники для мелких поручений», — задумчиво заметила Джуб. Ее слова были необычайно близки к правде. Но на них никто не обратил внимания. Безымянному постояльцу становилось все хуже, и добросердечный мастер Скиптон вошел в немалые убытки, вызывая к нему доктора, который каждый раз клялся своей покойной матушкой, что не знает, как лечить эту болезнь, но исправно брал плату за вызов. Прошло то ли 5, то ли 6 безрадостных, еще более безрадостных, чем обычно, дней. И, наконец, настал тот вечер, когда Урсила торопливо сбежала по лестнице в общий зал, чтобы объявить. «Кажется, он умер». «Ох, дернул же черт его скончаться в старом котелке!» — не скрывая досады, воскликнул Хорас, ожидавший чего-то подобного со дня на день, но до последнего надеявшийся, что похоронами займется кто-то из числа внезапно объявившихся скорбных родичей постояльца. «Что теперь? Где его родственники, дьявол их побери? Неужели и хоронить его придется за наш счет?» Тут он, решившись на что-то недоброе, нахмурился. «Ну уж нет! Я честный человек и, отродясь, не рылся в вещах моих клиентов. Но сейчас особый случай. Я вызывал к нему врача, священника, и за все платил из своего кармана. Нам не остается ничего другого, как вскрыть его сундук». «Но разве это не подсудное дело?» — Табита переглянулась с сестрами. «Мы возьмем только то, что нам причитается», — твердо сказал мастер Хорас. «А сундук будет дожидаться наследников покойного господина, если таковые найдутся». Погода в тот вечер, как на грех, испортилась окончательно. В доме, где появляется покойник, всегда тягостно и страшно. А тут вдобавок ветер принялся выть в трубе, как голодный волк, и шум неспокойного моря звучал точно зловещий глухой шепот. Ступеньки лестницы, по которым поднимались Хорас и его дочери, душераздирающе скрипели, а стоило им войти в комнату, как мокрая голая ветка постучалась в темное окно. Точь-в-точь длинные пальцы заскребли по стеклу. «Он действительно умер?» — спросила Джуб, косясь на кровать. «Когда я зашла, он не дышал и, кажется, успел окоченеть», — ответила Урсилла, испуганная куда больше, чем хотела показать. «А ведь сундук открыт!» — воскликнула Табита. И простые эти слова напугали всех сильнее, чем самая зловещая история, рассказанная за полночь. В самом деле, крышка сундука была опущена, но ее больше ничто не удерживало. Кто-то вставил ключ в замочную скважину и провернул нужное количество раз. «Наверное, это он и открыл», — прошептала Джуб. «Глупости!» — излишне резко произнес Хорас, не желавший, чтобы дочери испугали друг друга до полусмерти раньше времени. «Господину этому не хватало сил даже для того, чтобы назвать свое имя. С чего бы перед самой смертью ему подниматься и открывать сундук? Должно быть, замок с самого начала был не заперт, а мы просто не заметили». Сестры переглянулись. Слова отца их ничуть не убедили. До сегодняшнего вечера ключ висел на шее постояльца, а не торчал в замочной скважине. В этом у них не имелось никаких сомнений. «Ох, давайте уйдем отсюда», — взмолилась Урсила. «Непременно уйдем, но только после того, как возьмем из сундука то, что нам причитается», — с удивительной суровостью объявил Хорас. «А если вы так боитесь, то подумайте лучше, как мы оплатим дорогу до Мелиуса, если долгов у нас за последние полгода только прибавлялось и прибавлялось. Этот господин был нашей последней надеждой. Он скончался. Несомненно, весьма печальное событие, но надежда все еще жива. Такой тяжелый сундук не может оказаться пустым». Произнося эту речь, необычайно дерзкую для хозяина провинциальной гостиницы, он поставил свою лампу на прикроватный столик и поднял крышку сундука.